Сразу же после разгрома колчаковского отряда самооборонщики разбежались, и в штаб вернулись всего 23 человека, в основном гимназисты и старые солдаты. Зато оставшиеся теснее сплотились вокруг Андрея и заявили, что пойдут за ним в огонь и воду. Затем пришли приказчики и забрали коней с санями. Через день явился дальний родственник убитого Скорняка и потребовал освободить дом. Андрей попросил самооборонщиков разойтись по семьям и ждать команды. И едва они ушли, как он ощутил бессилие и упадок духа. Хотелось куда-нибудь спрятаться, забиться в щель. Андрей пришел к дому владыки, проник через конюшню во двор и нашел Никодима. «Ну, доигрался?» — спросил кучер. Ответить ему было нечего. «Где каратели?» — поинтересовался Андрей. «Говорят, у больших камней. Верст 120. Ждешь?» «Что ж мне делать? Выйду и сдамся», — сказал Андрей. Кучер сел на краешек яслей, потрогал колючее объедье, выбрал ветку шиповника, понюхал. «Так вот пойдешь и сдашься. Мол, берите меня, я бунт поднял». «Нет, ребята, худое вы дело затеяли. Вместе с братом своим единоутробным». «А что, Саша?» — насторожился Андрей. «Из монастыря сегодня пришел, у владыки сидит». Конюх вздохнул. «Навстречу Нарокову собрался. С иконой, — говорит, — пойду. Не тронет. Да ведь нынче на икону помолятся и идут на грешное дело. А про князя и вовсе эван что говорят. Владыка держит племянника, да где же вас удержишь? Смотрю я на вас, с самого детства смотрю. Вы словно по две жизни прожить собираетесь. Одна комом, так я за другую. Уж там-то все ладно сделаю, все благополучно. Худо, ребята, худо». Он поершил шипы на сухой ветке, занозил ладонь. Долго выкусывал занозу, но так и не достав ее, заслюнил, затер в кожу. «Ладно, не первое, не последнее. Ты послушай меня, старика, послушай», — вновь заговорил он. «Вот сдашься ты карателям, они тебя, скорее всего, повесят. Нынче, говорят, на столбах вешают, даже виселиц делать некогда. Оно и понятно. Столь народа перевешать надо. Повисишь на ветру, снимут тебя и закопают за кладбищенской оградой. И забудут. А ты ведь не так хотел. Не так. Ты хотел, чтоб тебя мучили долго, и чтоб народ смотрел на твои мучения. Смотрел и душою гневился на мучителей. И чтоб к тебе, повешенному, народ шел и плакал бы у столба, как у распятия. Может, умом-то ты до такого не додумывался, но нутром так хотел, иначе-то зачем сдаваться? И когда вокруг твоей смерти страсти поднимутся, когда ты и мертвый за собой народ поведешь, да еще пуще дух его укрепишь, слава тебе будет и любовь. И людям польза великая. Никодим бросил шиповник, отряхнул руки. Да не будет так, Андрей. И брат твоей беды не остановит. Раз Исаульск выбрали карать, карать и станут, чтоб другим неповадно было супротив власти идти. Нароков, он тоже человек подневольный. Легче с Соломатином было договориться, он хоть сам себе голова. Купчишки он что? Примолкли сразу. Они уже списочки составляют, кого на столбы поднимать, и золотишко готовят, что вам сулили. У них свой подход. На тебя плевать станут, а купчишек добром поминать. Вот как, парень.